Добрая корова. Рассказ старослужащего красноармейца. Мы шли из резерва маршем к Верхнему Днепру. Шли мы напрямую по нечистым полям, где немцы посадили мины на нашу потребность. Но обходить те поля далеко было, потери же времени нам не разрешалось. Впереди нас разведкой шли минеры и давали нам направление. А все-таки идти так было малоудобно, и к вечеру мы утомились от своей осторожности. На ночь мы стали на постой в деревне Замошье. Там осталось в живых всего 4 двора, а прочие хаты все сотлели дотла. Немцы по обыкновению и тут губили нашу Россию. Им хорошо, когда на земле пусто бывает, они сами, видно, жить на ней не собираются. Им не надо, они смертный народ. Замошье, помню, расположено было на доброй земле. Хаты стояли на возвышенности, но не крутой, а на отлогой и смирной. И оттуда был виден людям весь мир, где они жили. Суходольные луга начинались внизу у той возвышенности, потом обращались в поемные и уходили ровным местом до самого Днепра реки, верст на 10 или более. И от ровности той земли и большой дальности ее на взгляд казалось, что пойма восходит вдалеке к небу, и Днепр светит выше земли. Сладких кормовых трав там рожается, сколько скотина поест. И в зиму можно готовить кормов на любое поголовье, сколько хватит крестьянского усердия. И самое последнее, Оттава, я слышал, там тоже не кислый бывает. Значит, там почва хорошо умеет солнце беречь. Но тогда, хоть уж октябрь месяц был, весь травостой на лугах цельным стоял. Народ обезлюдил, и мины в траве смертью лежали. Я с прочими бойцами стал на ночлег в крайней хате, что целая была. А еще 3 целых хаты были подалее. Мы поместились в сенях, на помостях, и тут же в сенях, за дощатой обмазанной стеною, была закутка для коровы. Там она тоже ночевала. В хате помещалось семейство. Женщина-крестьянка, красноармейская вдовица, с 4 малыми детьми. Муж ее скончался от ранения еще по началу войны. После ранения он дошел обратно до своего семейства и пожил дома немного, а потом жена его похоронила. Она долго старалась, чтобы муж оправился и жил снова как следует, она лечила его травами и легкой пищей, но он не стерпел жизни. Рана, стало быть, была в мягком, нечистом месте в животе, и умер солдат. Женщине что же дальше делать, раз 4 детей при ней, ей пришлось жить. Все дыхание у нее было при корове. Без коровы ей с детьми погибель. Женщина была на ум способная, не старая еще, и стала она жить на одной своей силе. А тут явились немцы. Что делать хозяйке? Живет она и при немцах. Живет неудобно, как будто постоянно находится при смерти. Однако она сообразила, что к чему полагается. Она опиралась на своих малолетних детей. Рассказывала неприятелю про разную Гогу-Магогу. Неприятель ее терпит пока, а она семейство спасает. Куда ж денешься-то? Время идет, скорбь не проходит, но Красная Армия не зря работает на войне. Собрались немцы в отход и собрались в минуту времени. Наша советская часть их в свой маневр взяла и не дает сроку в спасение. Немцы к хозяйке моей хотели зайти. Может, думали, корову угнать управимся, а хату, дескать, в момент запалим. А хозяйка тоже не без рассудка жила, она в оборону стала. Она еще загодя впрок заготовила себе в надобность 3 легкие пехотные мины. Одну мину возле хаты положила, а 2 у коровьей закутки. Немцы по своей норме сразу в гости к корове пошли. Ту мину, что возле хаты была закопана, они миновали. А что возле закутки были захоронены, те мины брызнули по немцам, позже потом все сени в дырях были. И корову в закутке поранило. Но на ней зажило. А немцы, их всего 2 было. Мало. Немцы сплошали жизнью и пошли в потерю. По всему Замошью уже горели пожары, и немцев там не стало. Одни их минеры еще копались на пойме. Так и прошел тот срок-период. Теперь мы в Замошье появились из резерва. Лежу я ночью в тех сенях. Бойцы со мной тоже лежат в ряд, иные спят, иные думают, что могут. За стеною в закутке сопит корова. Она лежит там одна на земляном полу, тоже ведь существо. Иногда она вздыхает, кашляет и чешется боком о сучок в стене. Потом помолчит, успокоится и опять тягостно вздохнет. Видно, она там томится, что-то тревожит или печалит ее. Всю ночь я не спал или так дремал помаленьку и все слушал корову, как она грустно дышит, сдувая сор земляного пола, кашляет и стонет про себя. Трудно жизнь идет на свете. Вот и корова, она не воюет, хозяйка ухаживает за ней. Ей бы только жевать да дремать, а ей тоже серьезно живется. Посреди ночи вышла из хаты хозяйка с ночником, чтобы проведать корову. Я тоже встал, чтобы поглядеть, что с коровой. Корова была большая, добрая. Она не спала, она лежала на полу и глядела на нас с хозяйкой своими глазами, в которые, если с понятием посмотришь, то и сам заплачешь. Ведь всю жизнь, все свое добро и тело, свои кости корова отдает человеку. Говорят, собака — друг человека, а что с нее взять? А корова народ питает, корова, как солдат, на жертву живет. Это не пустая любовь. Хозяйка полоскала корову, огладила ей весь живот, а живот-то у нее большой, натужился, стельная была матка. Еще месяц-полтора, и ей, вижу, пора рожать. — Ну, лежи, отдыхай, кормилица, — сказала хозяйка корове. Я осмотрел хозяйку. Женщина, она еще была не вовсе обветшалая, против жизни еще могла стоять. Темноглазая, задумчивая такая. А как бы она отошла от горя и подобрела телом, если б с нее долю заботы снять, а ей при муже жить? Лежу я опять на своем месте, скоро подъем будет, и в бой пора на переправу. Не спится мне, не отдыхаю, а идет во мне размышление. Я сам Орловский. Был у меня сын, малый 15 лет, угнали его немцы. Не от пули, так от истомы помрет у них. Более я его не увижу, надежды мне нету. Хозяйка моя одна жить не стала, хозяина дома нету, не то я вернусь, не то нет, сына увели на погибель. Взялась в ней с тоски чахотка, потомилась она и более не встала. Похоронил ее райсобес, а я тут же вскоре на 2 дня в отпуск приехал. Пошел я к жене на могилу, вижу, вся моя прошлая жизнь окончилась, ничего более нету. А сам я, однако, целым живу, сам я свежий еще солдат и народу еще нужен. Думаю я это все правильно и опять слушаю, как вздыхает и трудно терпит себя тяжелая корова. Но так уж видно, положено ей терпеть, потому что в чреве у нее готовится другая жизнь. И чувствую я, что уйду отсюда и скучать буду по этой корове. А идти надо. Без нас коровам от немцев смерть. Для них корова — колбаса и закуска. А мы от нее детей растим и питаем. Из ее вымени наш народ хлеб себе сдабривает. Из заможья мы вышли еще затемно. Жалко мне было оставлять опять на сиротство без хозяина двор вдовицы, да с неприятелем надо было управляться. Чуть только светать начало, подошли мы к Днепру и притаились в травостое, невдалеке от самого уреза воды. Время уже осеннее, вода в реке серая, неживая. Глядим на нее, и у нас загодя сердце зябнет. Поперек Днепра тут 70 метров будет, и место гладкое. А на правом берегу круче отвесом стоит, туда нам и надо выходить было. Я думаю, соображаю и вижу правильно, что нам как раз здесь переправу нужно делать. Выше и ниже по течению место для переправы удобнее и спокойнее будут. Там река шире, значит, глубина мельче, и правый берег отложе, но там и немцы ждут. Они все время стреляют контрольным огнем по тем речным местам. А покажись мы там, накроют пламенем, дыши тогда в промежутке. На войне кто умней, тот думает не по обыкновенному разуму. Где пройти нельзя, там и есть дорога, где плохо, там хорошо. Командиром роты у нас был старший лейтенант Клевцов. Хороший человек и настоящий офицер. А сам тоже вышел из рядовых бойцов. Я командиров много видел. Но офицером не всякий, конечно, бывает. Когда у бойца есть офицер, солдат при нем как в семействе живет. Он воюет себе и чувствует, что в деле рассудок есть. А в роте старший человек с общей заботой живет, офицер, он и тужит обо всех. Офицер он тоже солдат, но в душе с прибавкой. На плечах у него полевые погоны, а повседневные золотые бойцы сами видят на нем. Травостой был хорош, но не век нам было в нем сидеть. Командир роты обошел наше расположение, проверил знания задачи отделениями и поговорил с нами понемногу. Мы заметили, он добрел на тело в боях, полнее становился. У него богатое настроение духа делалось. Значит, правда была, что он говорил. «Кто на войне за Россию, — говорил наш командир, — тот счастливый человек. Ты хлеб, бывало, в поле по волоску растишь, чтоб семейство твое сыто было, чтоб государство стояло, и то доволен был. А тут ты сразу от смерти весь народ своим телом спасаешь. От этого ведь сердцу радость, и счастливей ты не будешь нигде, как в бою. И 100 лет проживешь, не забудешь, как был солдатом. Раз ты спас родину, это все одно, что ты вновь сотворил ее». Наш командир рассудочный был офицер. Все понимал, что внутри и снаружи. «Переплывешь речку, Кузьма?» — спросил он у меня тогда на Днепре. «Ты как плаваешь-то?» «Переплыву, товарищ старший лейтенант», — отвечаю я. «Плаваю я плохо, а плыть надо, надобность большая». «Правильно», — сказал командир, — «надобность у нас большая, наш народ жить хочет». Не знаю, вышло ли так по плану и расчету наших командиров, или по случаю погоды получилось, однако заволокло реку, землю и небо туманом. Как раз то ж нам и требовалось. Настала ни тьма, ни свет, и видно, и непроглядно. Такой туман ни прожектор, ни ракета ничто насквозь не возьмет. Выждали мы приказа. Сам командир роты нам вблизи появился. Он улыбается и говорит нам: «Пора, товарищи бойцы, на ту сторону Днепра. Впереди у нас саперное подразделение, саперы врубят лаз на кручу. Не бойтесь воды, кому холодно будет, пусть помнит. Зато позади него всей нашей России тепло». И верно так. Вошли мы в воду и поплыли по силе умению. И ничего с нами особого не стало. Сначала только охолодали, нагревшись на воздухе. И обувь, одежда грузом нас насмерть обволокла, хоть оголяйся на спасение. А потом мы претерпелись к прохладе и от тяжести одежды согреваться в работе начали. Но туман кругом садился на нас серой гущей. Ничего не видать было, и глухо стало окрест, будто спокон века и свет не светил, а все была муть. Плывем мы, автоматы не мочим. Я его сберегу, он меня спасет. Плывем мы далее вперед, силы наши в расход идут, сердце спешит биться, но долг свой исполняет исправно, а того берега все нету. А уж по времени, по нашему терпению, пора бы тому берегу Днепра быть. Чувствуем, что течение вниз нас сносит, но мы стараемся упредить его, на что тоже во времени и силе потеря идет, но мы терпим как следует. Возле меня Самошкин и Селифонов плывут, тоже люди из нашего отделения. Самошкин так чуть впереди меня держится, я по нему лавирую. А Селифонов маленько отстает, он мне не примета. Вскоре вижу, их нет никого. Туман нас всех разделил, живи один в сумраке. Я робеть стал, блуждаем, думаю. И к сроку на тот берег не поспеем, обидим тогда командира. Гляжу в мутный свет, вижу, Самошкин у меня теперь сбоку, на правом фланге находится, а Селифонов даже впереди. Я, как старослужащий, даю им указание. Держи, дескать, струю реки упор на правое плечо. Нам блуждать не дело. Но шуметь-то особо нельзя, и я им это тихо сказал. У них, может, ничего и не дошло до разума, потому что опять мы тут же потеряли друг друга. А тело уж стыть до костей начинает. Давно мы в воде. Шинель на железную стала похожа и вяжет туловище саваном, и глазам дремлется. Ну, хорошо, стало нам плохо. Я спешу плыть, а сам озираюсь, людей своих и приметы гляжу. Плывут где-то наши солдаты, может, и близко от меня. Потом я плыл как в дремоте, очнувшись, подумал, что уснул, и вижу сон или привидение. Влево от меня плыли тени в тумане. Они плыли на левый берег, который мы оставили за собой. Я стал думать, но думал мало. Как старослужащий я сообразил, что мне надо, и повернул обратно за тенью людей. 3 неприятеля гнали перед собой бревно. Они опирались на него руками, положили на него автоматы трубками вперед и ворочали в воде ногами, чтобы плыть на нашу сторону. А я был сзади у них. Стрелять с воды трудно, автомат замочишь, шум подымешь и промахнешься. Оно бы можно дать огня, но крайности пока нету. Значит, думаю, немцы взяли себе такой же план, что и мы, только встречный. Загодя в контратаку наладились. Мы к ним, а они к нам. Опять они, думаю, в замочье к доброй корове направляются. Они и стельную ее порешат на говядину. Стал я серчать. Немцы оставили свое бревно, толкнули его по течению и встали в воде по грудь. Далее уже был берег вблизи. Я тихо заплыл им вниз на фланг и тоже ступил ногами на дно, а затем сразу порешил их очередью. И когда управился с их участью, то вздохнул для отдыха. Чтоб не отвыкать от холода, я сразу поплыл обратно. Плыву опять в тумане за своими, вынул на случай клинок и всадил его себе в шинель на груди, чтоб сподручно было его взять. Слышу, в тумане выстрел раздался. А затем очередями начали палить. Наши немцев губят на воде. Я по воде на огонь поспешно пошел. Плыву, наблюдаю. Гляжу из туманного стеснения, из самого сумрака, как из глубины колодца, идет на меня тихая тень. И чем ближе, тем она больше. Я к ней плыву со своими мыслями, но не понимаю. Потом увидел ближе и понял. Это крупный немец на спине плывет. На животе он, стало быть, плыть уморился. И неизвестно мне, мертвый он или живой. Я обождал его, он наплыл на меня, и я его проверил клинком в горло сбоку. Неприятель сделал взмах наружу руками, повернулся было ко мне, к своей смерти, и сразу пошел под воду. Оттуда забулькал воздух, видно, он там закричал, что помирает. Кто ж его услышит? А мне его слушать некогда. Я плыву далее по своему делу. Смотрю, опять Самошкин на виду показался, и автомат наружу изо всех сил держит, а в воде соблюдает устойчивость одними ногами. Он мне сказал, что сейчас плот с немцами плыл по воде. 7 солдат было на нем, 6 побили, а один вроде целым остался, и уплыл по реке вручную. «Едва ли он цел», — сказал я Самошкину. «Плывем на крутой берег», — сказал мне Самошкин. «Я теперь к туману привык и направление знаю». Мы выплыли с ним к отвесному правому берегу, но не в раз нашли место, где можно было выходить. А еще долго плыли навстречу течения у мокрой глиняной стены того берега. Подъем на кручу нам устроили немцы. Они, догадливые, подволокли туда на отвес 2 деревянных блока с веревками, чтобы спускать сверху загодя сшитые плоты. 2 плота они спустили и войск свое на них посадили, всего должно быть до взвода. Вроде бы боевой разведки или штурмового десанта, а там кто их знает, что они далее делать полагали. Но мы их в тумане на воде встретили и отрешили от жизни. А саперы наши не дали управиться ихним саперам, чтобы те блоки отстранить или покалечить. Наши саперы сбили 5 береговых немцев огнем из туманного сумрака. Нас подняли саперы по веревкам на сушу, и мы опять собрались все вместе, в целости, и друг другу милей показались, чем на самом деле. Наш командир, старший лейтенант товарищ Клевцов, осмотрел нас каждого. «Ничего, — говорит, — мы на ветру обсохнем. Вперед!» И мы побежали по суходольному лугу в неприятельскую сторону. А видно было спереди шага на 4, не более. Но командир наш знает, что у нас будет впереди. И боец с ним спокоен, с ним мы до самой нашей границы бежать вперед с отдышкой согласны. Глядим, туман вкруг нас клочьями пошел. И видно стало вперед гораздо далее. Солнце, стало быть, на небе в силу вошло и поедает туман. Скоро вовсе ободняется и будет хорошая погода. Командир остановил нас, разведал местность, поговорил, что нужно по радио, и велел нам вкопаться в грунт. Мы расселись своей ротой в кустарнике по склону широкой балки, но прожили там недолго времени. Впереди нас, вверх по балке, оказался целый немецкий укрепленный район, и правый его фланг был в торфяннике, где прежде жители копали торф. «В воде мы с вами, дорогие мои, нынче с позаранку воевали», — сказал нам наш командир роты. «А в эту ночь мы будем в огне сидеть и из него бить врага». Мы тогда не сообразили его слов. Мы подумали, ну что ж, лабет, что ли, нам ночью будет? Да не похоже, командир у нас со свечой в голове. Потом уж и нам понятно стало, что командир наш придумал совершить подвиг ума. Мне-то спокойно было. Чего, думаю, в России мы отвоевали много, осталось меньше. Вдовица с детьми и коровой хоть недалече еще отсюда от войны, а все уж ей жить теперь не опасно, сохраниться можно, немец более туда не вступит. День отстоялся погожий. После обеда нас бомбила авиация, 6 хенкелей, но бомбили они наспех, понизу не ходили, и мы прожили без потерь. А к вечеру, к сумеркам, наша артиллерия с левого берега стала бить по немецкому укрепленному району. И уж била она расчетливо. Каждый снаряд укладывало по живому месту, чтоб не зря пушки шумели. Торфяной площади тоже досталось огня, но не густо, а сколько надо. Торфянник почти сразу зачадил от нашей артиллерии. Там в зале же начался пожар, и теперь его ничем не уймешь. Это, стало быть, наш командир заказал нашей артиллерии такой огонь. Где на сокрушение, а где на поджог и достаточно. Однако ночи мы не дождались. Пришел приказ, что нужно тут же после артиллерии идти напролом всех укреплений неприятеля. И другие роты нам правят вслед через Днепр на подмогу. Командир роты ставит задачу — немедля занять тот торфянник, что горит в земле под нами. В середину немецких укреплений пойдут наши танки, а за ними прочие наши пехотные подразделения. Нам же ничто иное, как надлежало занять немецкий фланг, торфяную залежь. Поглядели мы, куда нам идти. До залежи было километра полтора. Пройти, конечно, можно. Тут и кустарник кое-где по балке рос, а где в рост идти нельзя, у солдата живот шершавый, можно и на животе ходить. Пройти местность можно, но в торфе пожары горели. И теперь, когда чуть стемнело, явственно видно было красное пламя, которое языками выходило из очагов земли, а надо всею залежью чад стоял, оттуда и муравьи на выселку ушли. По местности мы пройдем прохладно, а далее, как отвоюем торфянник, так там в огне нам нужно сидеть. Но мы, конечно, были согласны. Наше дело солдатское, можно и умереть. Командир, товарищ Клевцов, сам угадал наше недоумение и сказал нам, что мы зря угара боимся. Это немцы там, должно быть, угорели и уползли оттуда. Но мы нарочно сделали им в земле душегубку, чтоб они почувствовали и освободили нам дорогу далее вперед. «А вы, товарищи, — сказал нам офицер, — вы меня знаете. Вы в том огне гореть не будете и в торфяном чаду не угорите. Я сам пойду вперед, я научу вас, как надо там дышать. На торфе едва ли теперь немец остался. Мы займем залежь как пустое место и облегчим себе и всем другим подразделениям общую боевую задачу». Мы молчим и слушаем. Мы уже понимаем кое-что и делаемся довольными. Каждый ведь человек имеет сознание, и он радуется, когда торжествует ум. Тогда и дураку видно, что он тому разуму тоже родня, хоть и дальняя. «Слушайте меня», — говорил командир. «Огонь поедает воздух, он кормится им, огонь без воздуха не горит. Огонь сосет к себе понизу чистый полевой воздух, и каждому из нас нужно найти себе место по чувству, где дышится безвредно, и можно терпеть, и там следует находиться. Можно покопать саперкой и дать воздуху проход свободней. Пусть пожар в торфе горит сильней, а ты прильни к потоку воздуха, как к ручью, и дыши вольно. Главное, пойми подробней свой ближний очаг огня и топи его, как печку, а сам дыши в поддувале. Жарко будет, раздеться можно, обсушимся, и в огне можно жить, но разуваться нельзя. Портянки будем сушить в другом месте». «Товарищ командир», — обратился связной, — «по радио передали, сирень цветет». «Сейчас осень. Кто там такой глупый кот придумывает?» — сказал командир и дал команду изготовиться к атаке. Вышло правильно по расчету нашего командира. Мы прошли свободно до самой торфяной залежи, и встречного огня оттуда не было. Зато трудно нам было миновать угарный дым на подступе к торфу. И мы там ползли низом, где шел чистый воздух на питание огня. Торфяник горел большими очагами, как многодворная деревня. Было шумно от огня и жутко. Немцы порыли в торфе траншеи, и по дну их шел к огню свежий воздух из чистого поля. А чуть выше измором курился дым и чад. С непривычки нам было жарко и нудно, но нам требовалось тепло для просушки. И мы терпели горячий воздух с охотой. Пробыли мы там, должно быть, так до полночи. К тому времени к нам еще целый батальон с левого берега подошел и тоже залег с нами на просушку. Немцы стреляли по залежи из артиллерии, но редко, для одного упреждения. Они думали правильно. Кто в пожаре, в огне и в дыму будет жить? А мы жили. Жили, конечно, трудно, не по правильности, а по военной надобности. К утру бы мы, пожалуй, тоже все угорели, но командир не морить нас туда привел. В заполночь нам велели подыматься. Задача нам была взять штурмом главное немецкое укрепление в этой местности. К этому часу бой уже гремел по всему району, и небо дышало заревом от залпов пушек. Там уже бились в наступлении наши части, а мы пока стояли тихо. По цепи нам передали слова командира. «Вперед! Нас немец отсюда не ожидает. Направление, дескать, такое-то, а там вослед танкам. Отдышимся, бойцы, в чистом поле». Наши танки пришли за нами прямо на горящее болото, и мы пошли за ними, как за старшими братьями. Немец встретил нас слабым огнем. Он не ожидал, что русские выйдут к нему на фланг из пожара, где тлела вся земля. Бой, говорили мне, там был совсем скорый. Немцы легли от нас замертво, а какие похитрее, те отошли спасаться. Я-то как побежал за своим отделением. Мы хотели проверить один сарай, что увидели на пути. Так почувствовал, что жизни моей тесно стало в моем теле. Она наружу клокочет и кости мне рвет. Я закричал от этой тягости и упал. Меня ранило тогда в грудь насквозь. Но насмерть пуля ничего внутри не тронула, а повредила только холостые места. Однако пришлось болеть, потом выздоравливать. Я весь тогда соскучился. Из госпиталя, как шел обратно в свою часть, я заходил в Заможье, в гости к вдовице. Корова ее телушкой отелилась, дети живы и здоровы. Сама хозяйка тоже, ничего, живет и видом подобрела. Чего ж ей, корова отелилась исправно, в деревне теперь покой. В сельсовет она заявление подала, чтоб детям одежду на зиму выдали. Я поговорил с вдовицей по душам. Она ответа мне не сказала, стесняется еще и обмана боится. Видит ведь меня, кто я такой, солдат-человек. Но я понял, что после войны она будет согласна на жительство и на хозяйство со мной. Это ничего, мы обождем. От терпения серьезности больше, и дело закрепнет надежней. А дети ее при мне сиротами не будут. Она это понимает, она вдовица умная. А какого рожна ей еще нужно? Ведь на мне две медали теперь и один орден. А за войну я еще столько же себе на грудь накоплю. И сам я мужик не ветхий еще. Мне во весь добрый свет теперь ворота открыты, а мне и калитки хватит в колхозе на своем дворе.